Записка объемом в 35 страниц дает не только критический анализ положения дел в Красной Армии, развития советской военной мысли, но и содержит немало конструктивных идей, не потерявших актуальности в наши дни. Однако резолюция вождя была более чем краткой в дело. Судьба авторов записки мне неизвестна, хотя ясно, что едва ли записка могла понравиться Сталину и Ворошилову. Все, что не вписывалось в представление вождя, не принималось. Всплески творчества, талантливой мысли, если это не соответствовало устремлениям единодержца, просто отбрасывались, не замечались, гасились. В культовом единомыслии коренится один из самых глубоких истоков политического и стратегического просчетов, повлиявших на весь ход войны, особенно на ее начало. Каковы были наиболее характерные просчеты политического руководства и прежде всего Сталина накануне войны? В чем они выразились? Прежде всего, по моему мнению, самой большой ошибкой было заключение 28 сентября 1939 года договора о дружбе и границе между СССР и Германией. После подписания месяцем раньше пакта о ненападении, как шага, видимо, вынужденного и исторически оправданного без секретных протоколов, нужно было остановиться. В резолюциях Коминтерна, решениях 18-го съезда партии фашизм справедливо квалифицировался как наиболее опасный отряд мирового империализма, режим террористической диктатуры и милитаризма. В мировоззрении советских людей фашизм олицетворял собой в концентрированном виде классового врага, и вдруг дружба с фашизмом. Трудно объяснить такое беспринципное сползание Сталина и Молотова к невольному обелению фашизма. Можно понять стремление закрепить действия пакта о ненападении торговыми соглашениями, хозяйственными связями, экономическими отношениями и так далее. Но пойти на фактическое дезавуирование всех своих прошлых антифашистских идеологических установок — это было уж слишком. Стараниями Сталина, который участвовал в переговорах с Риббентропом, аннексионистские планы Германии не получили должной оценки со стороны советского правительства. Например, в подписанном в тот же день заявлении советского и германского правительства говорится: «СССР и Германия в обоюдном согласии выражают мнение, что ликвидация настоящей войны между Германией с одной стороны и Англией и Францией с другой стороны отвечали бы интересам всех народов. Но народы вправе спросить, а как это сделать? Смириться с тем, что Германия захватила чуть ли не всю Европу? Разве Польша, лежавшая в руинах, могла одобрить обоюдное согласие, подписанное Молотовым и Риббентропом? Представляется, что в своем стремлении оградить СССР от войны Сталин зашел слишком далеко. Тем более, что эти принципиальные уступки ничего не прибавили к пакту, только наглости фашистам и растерянности советским людям. Нельзя не видеть, что в германском вопросе Сталин оказался под весьма большим влиянием Молотова, упорно настаивавшего на своих односторонних выводах. Целый ряд заявлений наркома иностранных дел просто внес сумятицу в сознание советских людей и наших друзей за рубежом. Например, как можно расценить положение доклада Молотова, одобренного Сталиным, на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года? Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. В последнее время правящие круги Англии и Франции пытаются изобразить себя в качестве борцов за демократические права народов против гитлеризма, причем английское правительство объявило, что будто бы для него целью войны против Германии является не больше и не меньше, как уничтожение гитлеризма. Не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию. Наши отношения с Германией улучшились коренным образом. Здесь дело развивалось по линии укрепления дружественных отношений, развития практического сотрудничества и политической поддержки Германии в ее стремлениях к миру. Подобная политическая и идеологическая переориентация сбивала людей с толку, деформировала классовые установки в общественном и индивидуальном сознании. Вместе с тем эти тезисы как нельзя полно характеризуют дипломатическую близорукость Сталина и Молотова, их идеологическую беспринципность. Диктатор, без колебания посылавший многие тысячи людей на смерть в лагеря за одно подозрение в идеологической нечистоплотности, проявил удивительную неразборчивость в братании с фашизмом.